Глава 12. Нет печальнее зрелища, чем рабочий городок, в котором больше нет работы. Крокхевен был именно таким. Курортное местечко на побережье в выходные бы бурлило. Здесь, на главной улице, царило запустение, и половина дверей на маленькой набережной была на замке. У сувенирной лавки был такой вид, словно ее годами не открывали. Витрина затянута целлофаном, чтобы сохранить экспозицию от солнца, но углы отлепились и жалко обвисли. Вместе с крабами, безделушками из ракушек и выцветшими открытками валялись дохлые мухи, словно хозяин, однажды заперев лавку, больше не вернулся. Люди были, но совсем немного. Озабоченные мамаши, бросая по сторонам взгляды, толкали коляски с младенцами. Подростки на лавке провожали глазами прохожих, словно видели в каждом потенциальную жертву. Когда я проезжал через город в прошлый раз, не очень приглядывался к окружающему, поглощенный мыслями о предстоящей операции по извлечению тела. Теперь же понял, какое это унылое место. Выйдя к бухте, я посмотрел в море, но там, где рассчитывал увидеть плещущуюся воду, была только маслянистая грязь, хотя время отлива еще не наступило. Бухта заилилась, поросла водорослями и жесткой, как проволока, травой. В то, что еще осталось от воды, выдавался ненадежный на вид деревянный причал с привязанными лодками, но он казался каким-то временным сооружением. В грязи копалась белая с черным птица на тонких, похожих на ходули ногах. Ланди говорил, что устье годами зарастало, а здесь проблема стояла еще острее. Пройдет несколько лет, и бухта совершенно задохнется, и тогда исчезнет смысл существования городка. Неудивительно, что здешние жители поддержали планы сэра Стивена Уиллерса по строительству пристани для яхт. После встречи с ним я решил, что ему никто не сможет помешать, и уж, конечно, не защитники окружающей среды. А для влачащих жалкое существование аборигенов новые рабочие места и перспективы возрождения — это спасательный трос. Но я также вспомнил, с какой небрежной манерой сэр Стивен разглядывал останки сына и радовался, что в будущем мне не придется испытывать его холодный, безразличный взгляд. Любой союз с ним — все равно, что договор с Мефистофелем о продаже души. Еще потолкавшись на набережной, я повернулся спиной к бухте и пошел к автозаправочной станции, в сторону, указанную мне Рэйчел. Устье заросло не так сильно, как бухта, грязь лежала полосами наподобие волн. У кромки берега плавала мертвая чайка. Глаза выклеваны, голова безвольно моталась на воде. Ее вид напомнил мне об Эдгаре, бродящем в поисках раненых животных. Или мертвых, поправился я, вспомнив ежа. Он явно не видел разницы. Хорошо бы рассказанная Рэйчел история оказалась всего лишь местной легендой, но я сомневался, что такую могли сочинить от начала до конца. Пусть стерлись какие-то детали или их, наоборот, приукрасили, в маленькой общине, как здешняя, исчезновение девочки даже за 20 слишком лет не могло забыться. И поведение отца, продолжающего искать дочь, не слишком абсурдно. Оглядываясь на себя после смерти Кары и Алисы, я не могу утверждать, что вел себя разумно. Горе — разрушительное чувство даже для тех, у кого есть родные и друзья, чтобы их поддержать. Трудно представить, чтобы живущий в таком уединенном месте, как Бэквотерс, одинокий человек, не повредился разумом. Господь, спаси и сохрани. Что бы ни случилось с Эдгаром, мне было бы спокойнее, если бы я был уверен, что о нем известно социальным службам. Взяв себе на заметку выяснить после возвращения этот вопрос, я поднял глаза и увидел впереди знак автозаправочной станции. Напротив, со стороны устья, красовалась другая вывеска, крупнее, сделанная от руки на облупленных досках. «Кокер» — починка катеров и авто. И ниже — буквами помельче. «Оказание помощи на дороге, запчасти, ремонт». Вывеска висела над сборным одноэтажным домом на маленькой набережной. У воды теснились лодчонки разной степени дряхлости, демонстрируя покрытые водорослями корпуса. Напротив дома стоял пикап и несколько полуразобранных машин. Я замер, сообразив, что это за место. Мелькнула мысль заглянуть, выяснить, кто таков этот кокер. Но какой смысл выяснять отношения? У него наверняка с Траском вражда, и нешуточная, если он отказался от клиента. Судя по внешнему виду, предприятие отнюдь не процветало. Но прежде чем я успел отойти, из-за одной из лодок вышел мужчина, среднего возраста, в плотно облегающем фигуру, измазанном маслом синем комбинезоне. Такая же грязная бейсбольная кепка сдвинута на затылок на светлых чумазых волосах. Полнеющее лицо отличалось крупными чертами. Он нес в руках какую-то завернутую в промасленную тряпку деталь двигателя. Бросив на меня взгляд проницательных глаз, он вопросительно задрал подбородок и спросил: «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Скрипучий голос тот же, что я слышал по телефону. «Нет, спасибо. В таком случае, что вас так заинтересовало на моем дворе?» В его улыбке не было ничего дружеского. «Любуетесь видом?» «Что-то в этом роде. Многим нравится. Как машина, по-прежнему в хламе?» Видя мое удивление, он улыбнулся шире. Искривленный передний зуб придавал его лицу чуть волчий вид. «У меня хороший слух на голоса, у нас здесь не слишком много приезжих». «Неудивительно». Улыбка чуть померкла, но не исчезла совсем. «Сын Траска занялся ремонтом?» «Занялся». Я прикидывал, не лучше ли уйти, но наш разговор напоминал поединок, и мне не хотелось поворачиваться к сопернику спиной. Собеседник, поворачивая завернутую в тряпку деталь, кивнул. «Я так и думал. Так вы остановились у них?» «А что?» «А то, что можете передать им сообщение». Его лицо скривилось, ушло все притворство. «Скажите, что тот дрочило...» Прежде чем он успел закончить, дверь домика открылась, и появилась девушка. «Папа, я не могу найти...» «Это была та самая девушка, которую я видел 2 дня назад с Джемми. Сегодня на ней было больше одежды, чем в прошлый раз, но красные джинсы и облегающий свитер смотрелись не совсем уместно на ремонтном дворе. Увидев меня, она осеклась. По ее лицу я понял, что она меня узнала. Секунду помолчала и поспешно продолжала. «Не могу найти коробку для мелочи, не знаешь, где она?» Смелая попытка. Но она не обманула ее отца. Его глаза сузились, он переводил взгляд с дочери на меня. «Ты его знаешь?» «Откуда?» — испугалась девушка. «Тогда почему мне кажется, что знаешь?» Дочь моргнула и открыла рот, словно надеялась, что объяснение возникнет само собой. Отец повернулся ко мне. «Ну так что?» За его спиной девушка подавала мне отчаянные, граничащие с паникой знаки. «Вы о чем?» «Не умничай», — не отступал отец. «Каким образом вы познакомились?» «Мы не знакомы». Я солгал лишь отчасти. «Пусть мы видели друг друга, но нас никто не знакомил». «Я не полный идиот, она вас где-то видела». Наконец я понял, что происходит, и едва поборол желание предложить, чтобы он сам разбирался со своей дочерью. Девушка была в ужасе. Что бы там ни было у ее отца с Транском, она страшно боялась, что он узнает, что она ездила к Джемми. «Я сегодня здесь уже проходил», — ответил я. «Ваша дочь могла меня видеть». «Что вам здесь понадобилось?» «Это вас совершенно не касается», — парировал я. И на этот раз поставил его в тупик. Он лихорадочно размышлял, кто же на самом деле я такой. Девушка лихорадочно грызла красный блестящий ноготь на большом пальце. Это был подходящий момент, чтобы откланяться. Рад был познакомиться. Это было сказано непонятно кому из них. Не дожидаясь ответа, я повернулся и ушел. До автозаправочной станции было рукой подать, только перейти через дорогу. Маленькая, всего 2 колонки, она предлагала неизвестные сорта бензина, о которых я никогда не слышал. Кроме необходимых мне свечей, там продавалось кое-что из еды, и я восполнил продукты, которые Веллинг принесла мне Рэйчел. Проходя назад мимо мастерской, я ждал, что меня снова остановят, но там никого не оказалось. На набережной нашел банкомат и снял сумму, которой, как я понадеялся, хватит, чтобы расплатиться с Джемми. А если не хватит, пришлю ему, как только вернусь в Лондон. Мысль о возвращении в столицу угнетала, и я, выкинув ее из головы, пошел встречаться с Рэйчел. Кафе так и называлось. Кафе. И если бы кому-нибудь пришло в голову в этом усомниться, слово выписали заглавными буквами. Но внутри заведение больше напоминало старую чайную с пирогами и сэндвичами за стеклом прилавка и красно-белыми клетчатыми скатертями на маленьких столиках. Был даже колокольчик, который весело звякнул, когда я вошел. Рэйчел в кафе не оказалось, и никого другого. Я был единственным клиентом. Стоявшая за прилавком усталая женщина тепло улыбнулась. Я заказал кофе и пошел к столику у окна. Хотя чувствовал себя намного лучше, обрадовался, что после прогулки появилась возможность сесть. Из кафе вид на бухту показался мне радужнее, поскольку масляные пятна в ложе устья отсюда были не видны. Я даже представил, каким приятным был Крокхейвен до того, как заилилась бухта и из нее ушла вода. Я старался не смотреть на часы, но как только ослаблял волю, косился на циферблат. Рэйчел опаздывала на 10 минут. Ненамного, но я уже начал беспокоиться. Не передумала ли она, а может, даже забыла о нашем договоре. Но тут, взглянув в окно, увидел, что она спешит по набережной к кафе. Она несла пакеты с покупками и казалась смущенной, но когда заметила меня, ее лицо прояснилось. «Простите за опоздание», — бросила запыхавшись она и повернулась к женщине за прилавком. «Привет, Дебби, как дела?» «Выживаем», — та и как будто обрадовалась. «У нас есть свежие пирожные с апельсиновой начинкой и корицей, и я вчера испекла кофейные кексы с грецкими орехами». Рэйчел иронично мне подмигнула. «Вы на меня плохо влияете, знаете об этом? Что возьмете?» Я небольшой любитель сладостей и сказал, что ограничусь кофе. «Ему кекс, мне пирожное и латте», — заказала она. Я поднял руки, сдаваясь. «Кекс, так кекс. Не прикажете же мне есть одной?» Рэйчел покосилась на хозяйку кафе и под завесой пара от кофемашины продолжала. «Я всегда стараюсь сюда заскочить, когда приезжаю в город. Дебби в прошлом году потеряла мужа, у нее двое детей, ей нужна любая поддержка, какую мы можем ей оказать. У нее все домашнее, и она большая мастерица по части выпечки». «Уговорили. Купили все, что было нужно?» «Да. Требовалось совсем немного. Кто-то съел все наши яйца и выпил все наше молоко. А я как раз все восполнил». Я продемонстрировал ей пакеты с покупками. Рэйчел рассмеялась. «Будет мне уроком. А если серьезно, не стоило. Я искала предлог на час-другой выбраться из дома. Небольшой грех, если человек немножко расслабится». Это было ее первое признание, что семья живет в напряжении, но скорее оговорка, чем сознательное намерение. «Купили свечи?» «Купил. И у меня произошла любопытная встреча в ремонтной мастерской». Лицо Рэйчел потухло. «Что случилось?» Я рассказал ей, как пытался нанять кокера, отремонтировать машину и про его враждебность. «У меня сложилось впечатление, что у него с Траском не слишком теплые отношения». «Можно сказать и так», — Рэйчел замолчала и улыбнулась подошедшей хозяйке кафе. «Спасибо, Дебби. Выглядит убийственно». Глядя на размеры кекса на тарелке, я засомневался, что способен его съесть. Когда женщина вернулась за прилавок, улыбка Рэйчел погасла, и она вздохнула. «Я понятия не имела, что вы с ним пересекались, иначе посоветовала бы держаться подальше. У него что-то вроде вендетты с Траском и Джемми, со всеми нами. Долгая история, я никак не думала, что она вас тоже коснется. Вам нет необходимости объяснять, я только надеюсь, что ничего не напортил». Рэйчел мрачно улыбнулась. «Если речь идет о Даррене Кокере, напортить ничего невозможно». Я был другого мнения. «Там также была его дочь, Стейси?» Рэйчел, позабыв о кофе, подняла на меня глаза. «Как вы с ней познакомились?» «Видел позавчера у вашего дома. Она узнала меня, и это не укрылось от ее отца». «Господи! Значит, она опять приезжала повидаться с Джемми?» У меня сложилось ощущение, что я погрузился в более мутную воду, чем рассчитывал. Я ничего не сказал, а девушка все отрицала, но, я думаю, отец ей не поверил. Рэйчел закрыла глаза и вздохнула. «Не поверил. Вы, вероятно, догадались, что отношения Джемми и Стейси имеют свою историю. Неприятности возникли, когда они были еще детьми, и от этого возникли проблемы. Отец запретил дочери встречаться с Джемми, а он, положа руку на сердце, и не очень жаждал. Так продолжалось некоторое время. Но Стейси не из тех, кто принимает ответ «нет». Я догадался. Мое замечание заслужило улыбку Рэйчел, но очень напряженную. Она проколола пирожной вилкой. «Я не сужу ее отца за то, что он бережет дочь. Она у него одна. А Эндрю, если выходит из себя, бывает не слишком деликатен. Однако Кокер хватил через край, превратив историю в эту смешную вечную вендетту, как Монтекки и Капулетти, только в одностороннем порядке, при том, что Стейси не Джульетта. Рэйчел удивилась, когда я рассмеялся. «Понимаю, это звучит необъективно, но все случилось до того, как я здесь появилась, и не имеет ко мне никакого отношения. Сама узнала обо всем примерно через месяц, как приехала сюда, когда наткнулась в городе на Кокера. Я понятия не имела, кто он такой, но он прицепился и понес, мол, Эндрю повезло, что Эмма пропала, что она такая розетокая и того хуже. И это все человеку, которого совершенно не знал». Рэйчел вспыхнула, но я не взялся бы утверждать от обиды или от злости. Я сказал ему отвязаться. Новый тычок вилкой в пирожное как будто подействовало. Я постарался представить, как сидящая передо мной хрупкая женщина отшила громогласного хозяина автомастерской и решил, что это вполне вероятно. «Вы сообщили полиции?» «О чем?» Полицейские, зная об отношениях его дочери с Джемми, сами допрашивали Кокера после того, как Эмма пропала. Но больше для проформы, чем почему-либо еще. «Да, этот Кокер — подонок, но больше я ничего не могла ему предъявить». Рэйчел указала подбородком на мою тарелку и улыбнулась. «Ешьте кекс». Я понял намек и оставил тему. И мы продолжали болтать, избегая чего-либо личного. Рэйчел рассказала, как Крак-Хейвен некогда процветал. Прибрежный город жил тем, что рядом находилось устричное хозяйство и владел небольшим рыболовецким флотом. Положение изменили падение цен на морепродукты и загрязнение устья. Сначала никто не подозревал, что нанос и ила — это такая серьезная проблема. Рэйчел держала чашку с кофе над остатками пирожного. Поскольку процесс шел длительное время, а не случился за одну ночь, на него не обращали внимания. Больше заботило хиреющее рыболовство. А когда осознали серьезность проблемы, было поздно. Разве нельзя вычистить ил? Можно, но его стало настолько много, что стоимость операции взлетела до небес. Еще десяток лет, и вся эта местность превратится в то, что мы наблюдаем в Бэквотерс — приливную полосу и затопляемые водой солончаки. Что с точки зрения окружающей среды совсем неплохо, но для населения — медленно надвигающаяся катастрофа. В каком-то смысле страшнее наводнения. После наводнения можно заново отстроиться, даже после такого, как наводнение в странах Северного моря. Слышали о нем? Я не слышал. Мои познания в истории были и в лучшие времена отрывочными. Каждый год приносит печальное известие, что где-то кого-то затопило, что же в этом нового. Настоящая катастрофа в середине 50-х годов 20 века, продолжала Рэйчел, опуская чашку. Штормовая волна накрыла здешние места и Северную Европу. На северном побережье погибли сотни людей, серьезно пострадала Юго-Восточная. Затопило остров Канвей, а Крак-Хейвен чуть не смыло с лица земли. Тогда город выжил, но сейчас другая история. Без бухты ему не удастся возродиться. А развитие парусного спорта не посодействует его восстановлению? Уже сказав, я понял, что все, что связано с семейством Уиллерсов, неудачная тема для разговора. Рэйчел фыркнула. «Не заводите меня». «Ладно, выскажусь. Если бы дойти к делу правильно, можно сократить ущерб. Я не ярая защитница окружающей среды, понимаю, нужно идти на компромиссы. Но то, что задумано, убийственно для здешней местности, которую собираются, спрятав под бетоном и залив асфальтом, превратить в гламурный водный парк. Зная, что люди в отчаянии, перед их носом размахивают приманкой перспективы рабочих мест и процветания, отметая все протесты. Господи, каждый раз, когда я слышу фамилию Уиллерсов, могу... Рэйчел осеклась и улыбнулась. Неважно. Нам надо возвращаться. Я обещала забрать Фэй, нехорошо заставлять ее ждать. Она очень тепло относилась к дочери Траска. Не потому ли, что так долго жила в его семье? А я не заметил, как пролетело время, и теперь, взглянув на часы над прилавком, понял, что мы провели в кафе больше часа. Нехотя поднялся и, настояв, что за все заплачу, похвалил хозяйке ее кофе и кекс, хотя чувствовал, что все мои зубы облеплены сахаром. «Какие ваши планы?» — спросил Рэйчел, когда мы вышли и направились к Лендроверу. Полиция хочет, чтобы взглянули на стопу? Она покривилась. Понимаю, странный вопрос. Успокойтесь, я просто спросил и не хочу никаких деталей. Никаких деталей не будет. Я этим больше не занимаюсь. Как так? Удивилась она. Я считал, что вы эксперт по всяким таким делам. Полагаю, полиция считает, что я свою миссию выполнил. Но если бы не вы, стопу бы даже не нашли. Я пожал плечами, не желая продолжать тему. Так иногда случается. И вы сразу поедете в Лондон, как только будет готова моя машина. Когда мы шли вдоль бухты, Рэйчел молчала. Я удивился, насколько легко оказалось с ней говорить, и подумал, что она чувствует то же самое. Но сейчас между нами возникло напряжение. Она сосредоточенно подошла к машине, открыла замок и помедлила. «Не поймите меня неправильно, но...» В это мгновение зазвонил ее телефон. Что такое я мог понять неправильно? Перебирал свои слова, не ляпнул ли чего-нибудь лишнего. «Привет, Эндрю», — сказала Рэйчел в трубку. «Нет, а что?» Я заметил, как изменилось выражение ее лица. Новость была явно не из хороших. «Когда?» Она выслушала, что ей ответили в трубке. «Еду». «Все в порядке?» — спросил я. Рэйчел сунула телефон в карман и пошвыряла в Лэндровер пакеты с покупками. «Нам надо ехать». Она опустилась на сиденье и завела мотор. Я едва успел забраться в машину, как она рванулась с места. Что случилось? Ее бледное лицо ничего не выражало. Чувства прорывались в скрежете шестерен, когда она переключала передачи. Фэй пропала.